Глава 14. Аминет. Декабрь в этом году прохладный и ясный. Воздух в горах звенит от холода, и каждый вдох обжигает легкие, но наполняет невероятной свежестью. В мастерской пахнет хвоей. Мы украшаем ее к Новому году. Я сама мастерю игрушки из фетра. От хандры, как всегда, спасает работа. Она — мой щит от мысли о дочери, о внуке, которого я не увижу, о предстоящих одиноких праздниках. Звонит телефон. Марк. Мы переписываемся в мессенджере. Он интересуется делами, шутит, иногда советует что-то по бизнесу, оценивая проблему мужским взглядом. Но не звонит. «Аминет, привет!» Его голос теплый, как плед в такой холод. «Как успехи? Не замерзла в своей крепости?» «Держимся!» — улыбаюсь в трубку. «Греемся! Работай!» «Вот и отлично!» «Слушай, а не заморозится ли нам по-человечески?» «В Ставрополе открылся новый ресторан. Говорят, кухня отменная. Съездили бы, как взрослые люди!» Сердце ёкает и замирает. «Свидание!» «Взрослое осознанное свидание с мужчиной. Не с мужем, не с родственником, с мужчиной, который нравится. Прошлый поход в ресторан не случился. Появилась Марем, и желание пропало. «Я не знаю, Марк», — лепечу чуть слышно. «У меня работы горы, предновогодний ажиотаж. Я даже не знаю, как вести себя с кем-то, кроме Накара». «Именно поэтому и надо передохнуть», — не отступает он. «Завтра. В 7 я за тобой заеду. Это не предложение, это лекарство от выгорания. Опытный газпромовец прописывает». Он говорит очень легко, без намека на давление. Мое сопротивление тает, как снег на теплой ладони. «Хорошо», — выдыхаю я. «Заезжай». На следующий день я в панике. Что надеть? Вся моя одежда или рабочая, или простая, домашняя. Ничего элегантного. В итоге надеваю темную юбку, черный свитер и накидываю поверх пальто. Не такое роскошное, как раньше, но добротное, купленное уже на свои деньги. Немного туши, помада. Смотрю на свое отражение в зеркале мастерской и думаю, ну хоть кто-то должен рассмотреть во мне женщину, а не только упрямую бизнес-леди. Ровно в 7 подъезжает внедорожник Марка. Не такой, как у Накара. Меньше размером, но более солидный. Он выходит, помогает мне сесть. В салоне пахнет кофе и его парфюмом. Дорога до Ставрополя пролетает в легкой непринужденной беседе. Марк рассказывает забавные случаи из командировок, а я о казусах с заказами. Я смеюсь легко, по-девичьи, забыв о своих 40 годах и грузе проблем за спиной. Ресторан и правда оказывается уютным. Неброская роскошь, приглушенный свет, тихая музыка. Официант подает меню. Я растерянно смотрю на него, отвыкла от таких мест. «Позволь мне», — мягко говорит Марк и делает заказ, посоветовавшись со мной. Он выбирает идеальное вино, несколько закусок. Все вкусно, изысканно, но не вызывающе. И за ужином случается чудо. Мы говорим откровенно, по-настоящему. Не о детях, не о бывших супругах, не о деньгах. Мы вспоминаем школу, одноклассников, учителей, смешные истории, первые влюбленности. «А помнишь, ты мне на выпускной платок вышила?» — спрашивает он вдруг, и в серых глазах плещется теплая ностальгия. «Как же!» — краснею. «Я тогда ночами сидела, боялась, что отец увидит». «Я его до сих пор храню», — признается Марк. «Переезжал много раз, многое выбросил, а его нет. Мое напоминание о самом светлом, что было в том времени. О тебе». От его слов становится тепло и тревожно одновременно. Он смотрит на меня не как на объект жалости или бывшую одноклассницу. Глядит как на женщину. Интересную, привлекательную. «Зачем тебе все это, Марк?» не выдерживая, отводя взгляд. «Ужины, разговоры», — продавливаю ком в горле. Он помнит меня с того времени, но я давно стала другой. Я же испорченный товар, брошенная жена с кучей проблем, с разбитой семьей, с бизнесом, висящим на волоске. Он молчит, потягивая вино. «Знаешь, в «Газпроме» я часто имею дело с месторождениями», — говорит он задумчиво. «Бывает, скважина почти иссякла, все махнули на нее рукой. А потом приходят новые технологии, новый подход, и она снова дает газ, чистый, мощный. Так и с людьми. Ты не испорченный товар, Аминет. Ты месторождение, которое наконец-то начали разрабатывать правильно. И я...» — он улыбается. «Я хочу быть частью этой разработки, если ты не против». В его словах нет пафоса, фальши. Есть искренняя уверенность и уважение. Марк не предлагает мне вернуться в прошлое. Он предлагает идти вперед. Вместе. Рядом. Марк привозит меня обратно к мастерской за полночь. Он выходит, чтобы открыть мне дверь. Мы стоим под холодным, усыпанным звездами небом. Пар от нашего дыхания смешивается в воздухе. «Спасибо, Марк», — говорю искренне. «Мне было очень хорошо». «И мне». Он осторожно берет мою руку. Пальцы теплые, сильные. Он не целует меня, не пытается обнять. Подносит мою руку к губам и, легко, чуть касаясь, целует тыльную сторону ладони. Галантный жест трогает до слез. «До свидания, Аминет», — говорит тихо, но в ночном воздухе звуки разносятся далеко. «Скоро позвоню». Вхожу в темную мастерскую, прислоняясь к спиной к закрытой двери. В тишине гудят выключенные машинки. Я одна, но ощущение одиночества уже не настолько гнетущее, не такое всепоглощающее. Включаю свет. Подхожу к зеркалу. На меня смотрит женщина с блестящими глазами, с легким румянцем на щеках. На полных губах играет робкая, почти забытая улыбка. Совсем другая, чем была днем. Не прислуга, не жертва, не только швея и бизнес-леди. Я — женщина. Во мне рождается надежда. Робкая, хрупкая надежда на то, что все еще может быть хорошо, что я могу быть не только сильной, но и счастливой, любимой. Этот вечер не меняет мою жизнь кардинально. У меня все так же нет рядом детей. Так же тянется тяжба с Накаром. Горят сроки заказов, но я вижу свет в конце туннеля. Этот свет не только от огней моей мастерской. Он и от далеких, но таких теплых огней нового чувства.